Глава 31. Фарфоровое лицо. Первое, что ощутил Тимофей, когда пришел в себя, — сильный запах гари. Ужасная едкая вонь, проникающая, казалось, прямо в мозги. Он открыл глаза и огляделся в поисках источника запаха. Но сначала ничего не увидел. В комнате стоял полумрак. Тимофей попытался сесть, но ударился затылком обо что-то твердое. Парень с ужасом завертел головой по сторонам. Он лежал в клетке. В ящике, сваренном из толстых железных прутьев, около метра высотой, рядом валялся без сознания Димка Трофимов. Они находились в большом зале с черными стенами и сводчатым закопченным потолком. Тимофей увидел высокие окна с разбитыми стеклами, за которыми темнел лес, грязный пол с подпалинами. В центре горело несколько свечей. Клетка стояла у стены, а неподалеку от нее на железном столе лежала Наталья Морозова. Руки и ноги девушки были прикручены к столу тонкими серебряными цепями. Она рвалась в своих путах, но не могла освободиться. Тут же виднелся алтарь, на котором стояли кубки колдунов Черноруковых. На полу вокруг алтаря мелом были начерчены странные оккультные символы. В зале находились Константин и Саяна. Глиняный монстр неподвижно стоял у стены, словно статуя. Девчонка мельком оглянулась на клетку и увидела, что Тимофей пришел в себя. «А вот и наш спящий принц!» — усмехнулась она. «Очнулся!» Константин повернул голову, его толстые губы растянулись в неприятной ухмылке. «Я уж боялся, что он все пропустит», — осклабился великан. «Не пропустит», — раздался хриплый женский голос. В полумраке Тимофей не сразу заметил фигуру, словно сотканную из темных теней, но стоило ей развернуться к нему фарфоровой маской, и он сразу узнал ее. По коже парня побежали мурашки. «Неизвестно, кто ты!» — выдохнул он. «Похвально!» — голос под маской звучал глухо. «Мальчик выполнил домашнюю работу. Только ему это не поможет!» Саяна и Константин захохотали. Ведьма приблизилась к дергающейся Наталье. Рука, затянутая в черную шелковую перчатку, стиснула подбородок девушки. «Милая падчерица», — ласково произнесла женщина, — «все никак не успокоишься. Пора уже смириться и принять свою судьбу. У тебя все равно нет другого выбора». И Ирма Морозова сняла маску, показав всем свое ужасное, изуродованное лицо. Наташа закричала от ужаса. «Видишь, какой красавицей я стала по твоей вине?» — спросила ведьма. «Ну ничего, скоро мы все исправим». «Ты сама виновата во всем!» — выкрикнула Наталья. «Ты убила моего отца из-за его состояния! Ты и меня хотела убить!» «А чем же ты лучше меня?» — хохотнула ведьма. «Такая же убийца. Тоже пыталась меня прикончить, и тебе это почти удалось?» «Я защищалась!» «Я тоже!» «Твой папаша был тот еще фрукт, жуткий собственник, наглый, напыщенный тип, а мне всегда хотелось свободы и независимости. Наш брак был большой ошибкой, но я поняла это слишком поздно. Надо же было как-то решать эту проблему. Но как избавиться от мужа и сохранить при этом состояние? Есть только один способ». «Убить его! Вот я и убила, и унаследовала все. А вот тебя недооценила. Нужно было сразу свернуть тебе шею». Тимофей вцепился в прутья решетки и резко дернул. Клетка даже не шелохнулась. Димка за его спиной начал приходить в себя. «Выпустите нас!» — крикнул Тимофей. «Подожди, красавчик, дойдет и до тебя!» — ответила ему Саяна. Она приблизилась к клетке и покрутила перед его носом серебряный медальон. Цепочку она сжимала в руке, затянутой в тонкую перчатку. Тимофей возмущенно фыркнул. «Воровка!» «Украла его не я, Я лишь подтолкнула одну глупую девчонку сделать это. Как пелось в одной старой песенке «Пока живут на свете дураки», — Савена рассмеялась. «Скажи лучше, откуда у тебя эта вещица? Редко встречаются столь сильные обереги». «Отдай», — потребовал парень. «О, тебе он больше не понадобится», — рассмеялась Саяна. «Ведь он серебряный парень, а для таких, как мы, серебро страшнее пули в лоб. Так откуда?» «Подарок», — буркнул Тимофей. «Мое почтение тому, кто его создал. Вещица и впрямь. Просто отвал башки». Она размахнулась и небрежно отшвырнула медальон в угол. Тем временем Ирма Морозова отошла от стола и принялась шептать что-то над алтарем. Тимофей увидел, что два кубка накрыты черными салфетками. Он догадался, что там лежат сердца убитых первородных. Наталья снова рванулась, потом с ужасом взглянула на Тимофея. «Не слушай ее!» — торопливо заговорила девушка. «Я не такая, как она!» «Я знаю!» — ответил Тимофей. «Она убила моего отца, а потом и меня пыталась прикончить. Это случилось в деревянном маяке рядом с интернатом «Хрустальный ручей», где я училась. Я сумела вырваться. Я швырнула в них керосиновый фонарь. Все заполыхало, а она... она...» «Она стала тем, кем является сейчас», — злобно закончила за нее Ирма. «Да только я не погибла. Ты зря старалась. Я первородная. В момент, когда пламя охватило меня, я присягнула на верность огненному дракону, вашему злейшему врагу, и поклялась служить ему верой и правдой, если он поможет мне выжить и отомстить. И змей откликнулся на мой зов. Я не погибла, хоть и страшно обгорела. Почти год ушел на то, чтобы восстановить здоровье, но теперь я снова... «Снова хозяйка положения. Кубки помогут мне занять твое место. У меня будет твое лицо. И никто не заподозрит подмены. Красота, молодое тело, компании, карьера фотомодели. О чем еще можно мечтать? А затем я помогу огненному дракону вернуть себе былое величие и отплачу королевскому зодиаку за то, что они отвернулись от меня. А ведь когда-то я состояла в их рядах». «Ты была членом королевского зодиака?» — не поверила Наталья. «Еще бы! Я была стрельцом!» — гордо заявила Ирма. «А потом, когда меня посчитали погибшей, мое место занял его отец!» — она ткнула пальцем в Зверева. Тимофей удивленно вскинул брови. «Егор Зверев — стрелец? Член королевского зодиака? Определенно, ему необходимо побольше разузнать о членах своей семьи». «Ну, хватит болтать», — сказала Ирма. «Время пришло». Она выглянула в разбитое окно. Огромный полумесяц плыл в черном небе в окружении низких грозовых туч. «Полночь!» — объявила ведьма. «Юного Зверева оставим на потом. У хозяина к нему особый интерес. Второго мальчишку в расход. Нам нужно третье сердце, чтобы умилостивить тьму. А потом, моя милая падчерица, займемся тобой». Рука в перчатке похлопала Наталью по щеке. Девушка снова закричала, цепи натянулись. «Серебро!» — усмехнулась Ирма. «Я все про тебя знаю, маленькая мерзавка, и знаю, как тебя сдержать». «Серебро?» — Тимофей нахмурился. «При чем здесь серебро? Почему они все время упоминают об этом?» Саяна начала отпирать замок клетки. Димка весь напрягся, словно перед прыжком. Тимофей ощутил это, даже не оборачиваясь. Константин грузно затопал к Наталье, держа в руке длинный блестящий меч. Девушка в ужасе закрыла глаза. Саяна распахнула дверь клетки. В тот же миг Димка с хлопком исчез и возник уже перед самым носом голема. Он с силой ударил обеими руками в грудь Константина. Тимофей пнул дверцу. Саяна отлетела от клетки и ударилась о стену. Вокруг нее сверкнули огненные искры, а вот Константин едва покачнулся и, резко схватив Димку за горло, вздернул его в воздух и с силой встряхнул. Тимофей выскользнул из клетки и бросился на Ирму. Он увидел жуткое перекошенное лицо и тут же отшвырнул ведьму в сторону. Та рухнула на столик с инструментами, со звоном посыпались ножи. Тимофей схватился за цепи Натальи и с криком отдернул руку. Они его обожгли, словно были раскалены до бела. «Серебро!» — простонала Наталья. Саяна наскочила на Тимофея сзади и вцепилась ногтями в его плечи. Парень вскрикнул и так крутанулся, что ведьмочка не удержалась на ногах и покатилась по полу. Но она тут же вскочила, схватила с пола два ножа и, выставив их перед собой, прыгнула на Тимофея. В последний момент он успел подставить руку, и нож полоснул большей частью по рукаву. Все же парень вскрикнул от боли. Он оттолкнул девицу ногой, но она снова ринулась на него, жонглируя ножами. Лезвия со свистом чертили воздух вокруг нее. Откуда-то из-за угла вынырнул рыжий кот Арбогаст. С горящими глазами, яростно нахлестывая себя хвостом по бокам, он стал подкрадываться к Тимофею. Константин швырнул Димку на пол, поднял могучую глиняную ногу и резко опустил, намереваясь раздавить Трофимова. Но Димка с хлопком исчез, а голем пробил в полу глубокую дыру. Ирма снова кинулась к Наталье. Димка возник позади нее и толкнул ведьму к окну. Ирма закричала от ярости. Константин затопал к Димке, но парень снова перенесся на другой конец комнаты. Константин трансформировал обе руки в огромные булавы и круша все, что попадалось ему на пути, ринулся к Трофимову. Саяна ударила ножом, Тимофей увернулся и с разворота ударил ее ногой. В воздухе снова сверкнули огненные искры. Девчонка выронила ножи и глухо рассмеялась. «А ведь мы с тобой похожи», — заявила она, — «и гораздо больше, чем ты думаешь». «Я похож на маньяка?» — осведомился Тимофей. «Это у тебя в крови!» — хохотнула девчонка. Она вскинула руку, и между ее пальцами забегали язычки пламени, сплетаясь в огненный смерч. Арбогаст за ее спиной начал вдруг раздуваться, как воздушный шар. Зверь рос на глазах. Его шерсть становилась все реже. На боках появились островки черной морщинистой кожи. Длинный кожистый хвост, который мог принадлежать лишь гигантской рептилии, ударил по полу, подняв облако пыли. Острые когти царапали пол, из пасти выдвинулись клыки. Вскоре Арбогаст превратился в некое подобие гигантской ящерицы с редкими клочками рыжей шерсти на теле. Тимофей тут же узнал чудище. Именно оно набросилось на них в переулке. Зверь утробно зарычал и неожиданно по-кошачьи пригнулся, готовясь к прыжку. Тимофей и Димка смотрели, разинув рты от изумления. Саяна довольно рассмеялась. И тут за ее спиной с грохотом разлетелось одно из окон. Осколки закопченного стекла градом посыпались на пол. Пламя в руке Саяны исчезло. Длинные ветви просунулись в зал и мигом опутали неведомую тварь, в которую превратился кот. Монстр визжал и изворачивался, но ветви выволокли его наружу. А в помещение вошли Елена Федоровна и Лариса, за ними Стас Кощеев. В соседнее окно просунулись еще ветви, с них спрыгнула Карина Кикмарина.